Именно поэтому Лавгуд была отправлена в дальнее пешее путешествие с выданным в нагрузку Мильнером, чтоб у нее не возникало лишних поводов в очередной раз сюда законно явиться. Поймал себя на том, что не хочу делать Лавгуд больно. Криво усмехаясь, встал на пороге гостиной со шкатулкой в руках. В итоге, благодаря проведенной Малфоем с компанией операции в министерстве, Мильнир я закончил гораздо раньше, чем планировал. Просто времени для работы стало больше. Луна скептично подняла бровки. Я неприятно улыбнулся. Да кому я вру? Пахал 20 часов в сутки, вот итог. Бывшая подруга кивнула, принимая такое объяснение. Я продолжил. Це утро перепроверил прочность плетений на артефакте. Результат удовлетворил. Чары полностью стабильны. А то, что маленькой местью Луне будет повышенная прожорливость Мильнира, так приковки оно само получилось, но я об этом предупреждать не собираюсь. Главное, в результате он сработает без осечек. А вот нюансы касательно наполнения. Короче, по примерным расчетам Себастьяна, доноры слягут с истощением, ибо эта хрень вышла ровно на единицу вместительней, чем планировалось, зато в момент операции в гробнице мощности хватит с запасом. Так что, формально ко мне претензий никаких. Поэтому тебе, драгоценное, я в итоге выдаю артефакт в нагрузку. Инструкция прилагается, вручив искомой девушке, привычно погладил большим пальцем ее мягкую щеку. Луна зажмурилась, ловя эту нехитрую ласку. Опомнившись, рыкнул, чтоб бабло было переведено на счет завтра же. Обязательно проверю. Иди, деточка, к своим работодателям. Я договор выполнил, даже раньше, чем договаривались. С вас оплата по чеку и премиальные за скорость. Топай, давай, нахрен. У вас там работы непочатый край, да и у меня есть дела поважнее выяснения отношений. Все, бывай. Парк осенью, это красиво и душевно. Если только это не дождливая мерзкая осень. Если только это не мокрый холодный Лондон, полный снующих туда-сюда толпы машин. Нахрена я в него поперся, воздухом подышать, так дома он однозначно чище. Мозги проветрить, та же фигня. Чем тут проветривать? Со-2, блять, шумно, гадко, сыро и вонь-то бензиновая, блять. Прогулялся, иди домой, Поттер. О, на крыльце дома меня поджидал очередной неучтенный сюрприз. Нахохлившимся воробьем, балансируя на ажурных перилах, сидела незабвенная бывшая миссис Поттер. Вот только тебя тут не хватало. Привет, Гарри. Радостно улыбнулась рыжеволосая стерва. И что это ты такая счастливая? Аж гланды светятся в улыбке. Подозрительно осмотрелся на всякий случай. Нет, на площади вроде только пара маглов спешат по своим делам, прыгая через лужи. С Джин не сталось бы притащить сюда очередную компанию. Для убеждения лорда Блэка в ее безупречной точке зрения, бывали случаи незапланированного пополнения травматологического отделения Мунга, когда одна бывшая жена пыталась поставить мерзавца мужа на место чужими руками. Чужие руки пришлось сломать в паре мест, чтоб не лезли куда не просит. И тебе привет, нежданчик. Прислонился к двери, ожидая от рыжей причины ее очередного прихода на гримма. Пускать нахалку в дом я не собираюсь, перебьется. Не пригласишь даму на чашечку кофе? И игриво так ресничками стрель-стрель. Я аж оторопел от невиданной наглости. С какого перепуга? Нет, равнодушно пожал плечами, закуривая очередную сигарету. Краем глаза внимательно следил за обстановкой на площади. Не нравятся мне эти подкаты в исполнении Уизли. Странно, неожиданно. Даже копчик принялся подавать сигналы о приближающихся неприятностях. Ты невоспитанный хам, Гарри Поттер, надулась в ответ ведьма, приняв самую, на ее взгляд, эффектную позу. Это она че, заигрывать со мной пытается? Охренеть, так я и не претендую на звание Локонса недели, пожал плечами. Зачем приперлась? Гарри, это эротично выдохнула мерзавка, пересаживаясь поближе. Мы же были такой хорошей парой, пиздец. Мозг ушел в отключку. Я что-то, наверное, не понимаю в этой жизни в целом и в женщинах в частности. Но вот такой подкат в исполнении Джин не ожидал никак. Намед не поливала меня помоями с высоты третьего этажа своей невъебенной крутости, а сейчас, возьми меня, я вся твоя. Можно прямо на ступеньках, буду не против. Хаем, выдохнул дым в холеное лицо мисс Уизли, а нечего ко мне тянуться накрашенными губами. Я с некоторых пор неадекватно реагирую на женский пол. В моей жизни сплошные долилы. На каждом, блять, шагу. Рыжая, вдохнув дым, закашлялась и отпрянула. Спортсменка, не приученная к суровым магловским сигаретам. Ты что творишь? О, уже больше похоже на мою бывшую женушку. Глазенки сверкают, лицо покраснело, Все запудренные веснушки вспыхнули от гнева. «Как бы тебе сказать, Джинни, я курю, ты вроде была в курсе моего невинного увлечения». «Невинное увлечение, это сучка Лавгуд», — ощерилась ведьма. «А эти вонючие сигареты, что ты куришь, натуральная отрава». «О, мы перешли на личности?» «Нет, блять, Гарри, я пришла просто поговорить». Демонстративно поправила обтягивающий пояс, имитирующий юбку. «Мда, слов нет, с чего вообще женщины думают, что у нас все мысли ниже пояса?» «Нет, по малолетству так и есть, один секс на уме, иногда даже просто фантазии хватает, но с возрастом это обычно проходит». И вот такие откровенные вещи, типа декольте до пупа или разреза до копчика, уже не вызывают отлив крови от головы к головке. «Луна как-то сказала мне, что в этой жизни надо все попробовать, только вот на это у меня банально не встанет». «И о чем же, о чем ты пришла говорить с таким декольте?» «О нас», поймав мой оценивающий взгляд, плотоядно улыбнулась бывшая жена. «Мерлин мой, она реально приперлась меня соблазнять. Что, бабки кончились, или ухажер очередной отставку дал? А Поттер ведь богатенький мальчик, не впервой, поделится. Мы кончились хер знает сколько лет назад, Джин, и я, несмотря на убогий интеллект, дважды на грабли такого размера, как миссис Поттер, не наступаю». «О, да ладно, ты же понимаешь, что лучше знакомое зло рядом, чем неизвестное. Лавгуд ты наконец-то выставил, а напряжение скидывать надо, тем более тебе, с твоими-то аппетитами». «Мда, Джинни, не ожидал, хотя интересен ее источник информации. Откуда она знает о сугубо секретном разладе с Луной? Это серьезно надо обдумать. Слишком быстро новость ушла. Ах да, дети будут жить с нами. Я же многого не прошу. Походу, меня пытаются шантажировать. Снова. Детьми. Неужели Джин не в курсе, что всеми предыдущими бумажками с договоренностями можно подтереться? А, она ж только вернуться должна была с очередным любовником из теплых стран. Однако, в общем, все понятно. На волне всеобщей истерии в связи со сменой правительства, моего формального затворничества, разрыва с Лавгуд и общего туманного будущего, у Джинни Уизли родилась очередная гениальная идея – вернуться в теплое гнездышко под крыло пусть тирана и деспота, но богатого и знаменитого деспота. «Мерлин, дай сил не влепить ей оплеуху прямо тут, и мозгов спрятать труп, если все же сорвусь. Гарри, на дур не обижаются». «Нет», – прервал восторженную речь рыжий, описывающую нашу дальнейшую безоблачную жизнь. «Счастливое, блять, будущее». Испепелив окурок, перевел взгляд на ведьму. «Что? Понимаешь, я брезглив стал, мочи нет, это возрастное, наверное. Короче, меня дешевая шлюха с закидонами в постели не прельщает. Мало ли, какую дрянь от тебя подцепишь. Да как ты смеешь? О, я смею. Ты банальная блядь, просто зарабатывающая чуть больше, чем девочки мадам Рози. Смекаешь, а чем я? Как ты можешь обзывать матом мать своих детей? Ну да, конечно. Пардон, мадам, хуйню сморозил. Помнится, мне Крам как-то анекдот пытался рассказать. Не сказать, что вышло удачно, но в целом идея была ясна. Вот и пригодилась. Я говорю, засунь свои грандиозные планы на меня куда подальше и закопай. Блять, Джин, я вот честно от тебя не ожидал такой глупости. Ты шумная была, в свое время. Меня взнуздало, и еще столько лет держать в наманикюренных ногтях смогла, и опуститься до такого фарса. С чего ты, болезная, решила, что и сейчас мне интересно? С того, что у нас общие дети. Ха-ха-ха. Но Гарри, нет, я понимаю, тебе, видимо, халява застит взор. Если б все срослось, это же какие блестящие перспективы открываются. Ирона бы оправдали, и дети под присмотром, и денег куры не клюют, и слава впереди планеты всей. Но, Джин, ты забываешь одну маленькую деталь. Потянул дверь на себя. Хватит тут рассусоливать. Тем более с Уизли. Мне это не интересно. Иди, целуйся с дементорами в засос. Министр тебе быстро выпишет секс-путевку до Аскабана. У них там акция. Второй поцелуй в подарок. Можешь Рона обрадовать. Шагнув в прихожую, в ступоре останавливаюсь. Ибо меня ожидает Кричер. Но какой? Измазанная, ваксой, походу, рожа, золотая серьга в одном ухе. С батистовым розовым платочком в руке. Блять, что за херню он прочитал на этот раз? Испуганный писк Джинни за спиной подтвердил, что у меня точно не галлюцинации. Она тоже это видит. Черномордого страшного домовика. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Крикнул эльф и бросился на бывшую хозяйку. Удушить платком, что ли, хочет. Но Уизли не стала дожидаться расправы и моментально аппарировала в неизвестном направлении. И что это было, старик? Повесив куртку в шкаф, сурово глянул на радостно скалящегося домовика. В доме благородного рода Блэк не место предателям крови. Кричер хороший эльф, он правильно все сделал, потеребил меня за штанину и так заискивающе смотрит. Пришлось его даже по голове намазанной погладить. Кричер бесподобный эльф. Платочек был оперативно изничтожен, а домовик просиял и принял свой обычный вид. Только серьгу оставил. Мерлин, ну что за дурдом? А, походу, мы оба психи. Радость-то какая? Себастьян, аккуратно раскладывая невостребованные излишки по местам, сообщил, что меня усердно зовет Кричер. Интересно, что еще произошло? Я ведь не каменный, и, судя по всему, взрыв неминуем. Немного осталось до последней капли. Не успеваю остыть, как приходит кто-то еще и начинает топтаться по моим любимым мозолям. Что Малфой, что Лавгуд. Мордрит, отстаньте хоть ненадолго. Что? Открываю двери, сверлю тяжелым взглядом домовика. Того ощутимо передернуло. Давненько ты, эльф, не наблюдал хозяина в состоянии холодного бешенства. Обычно, когда я злюсь, это приводит лишь к груди останков манекенов в дуэльном зале. Но вот мое нынешнее состояние чревато последствиями для самого особняка в целом. И Кричер это прекрасно знает. Однажды нам уже пришлось делать капитальный ремонт. Кричер не хотел беспокоить хозяина, но лорда Блэка требуют к камину. Кричер говорил им, что хозяин занят, но его не слушают. Эльф, выкручивая уши, косился, шумно сглатывая. «Блядь, кому еще я нужен?» Раздраженно рыкнув, так, что домовик испуганно пискнул и исчез, пошел к камину. «Выяснять, кто там такой смелый? Открой камин, Гарри, нужно поговорить». «Неф, Неф, ему-то что надо? Что ж, откроем, посмотрим. Он, надеюсь, в курсе. Гарри Поттер сейчас малость неадекватен». В гостиную важно ступил Лангботтом, как был, прямо в рабочей мантии. Видимо, из Хага притащился. Хаем, тут огонь снова полыхнул зеленью, и на ковер выпали мои дети. Все трое. Так, это уже переходит все границы. Я же сказал малышне, сидеть и не рыпаться. Только очередных проблем сейчас не хватало. Спокойно, Гарри. Сядь, чуть повысил голос Неф. В исполнении Лангботтома, настойчивая просьба, на грани приказа. Что же ты такое пришел сказать? Надеюсь, хотя бы ты не участвовал в эпических событиях, кое-как сумев взять себя в руки. Все-таки плюхнулся в кресло со всем возможным спокойствием, которое еще было доступно. Но, судя по мгновенно затихарившимся отпрыскам, не очень-то получилось. Эмоции – плохой помощник в самоконтроле. Хаем вздернул бровь в духе незабвенного Снипа. «Приперлись, говорите, а там посмотрим, что Хаем». Невилл присел напротив, оставив ребят стоять плотной кучкой. «Гарри, давай сразу расставим все точки над «и».» На очередной скептический хмык маг вздохнул, закатив глаза к потолку. «Типа, что я тут перед детем малым распинаюсь? Я ничего не знал». Рука указала на забытый на столике номер с очередной рожей довольного Малфоя. «Веришь?» Сощурившись, попытался оценить искренность собеседника. Вколоченные в аврорате рефлексы говорили, что Неф не врет. Но опять же, битое-перебитое доверие лежало стухшим трупом где-то в укромном уголочке и не подавало признаков жизни. Реанимировать его не хотелось. Достаточно. Но каждый раз посреди разговора требовать непреложный обет или клятвы магии, все-таки перебор. «Хорошо, будем считать, что да, тебе верю», вздохнув, крикнул домовику. «Пусть побалует нас хоть каким-то хавчиком». Достал очередную пачку ЛМ. «Сколько я уже их выкурил за это время?» Мрак, тот-то эльф постоянно косится на дымящую сигарету. «Ладно, Кричер, это последнее на сегодня». «Ну», мельком глянул на гостя, «если ничего не изменится». Дети, боясь вспугнуть грозного меня, мелкими перебежками добрались до дивана в углу и там притаились. «Ну да, папаня с ними не то что не поздоровался, он еще и делает вид, что в упор их не видит». «Вижу, отлично вижу, и выпарю, за предприимчивость, позже». «Вот и хорошо», Невилл ощутимо расслабился. «В общем, чтобы седалища моих учеников не пострадали, хочу сразу сказать, это была моя инициатива, так как теперь у нас новый», тут друг язвительно фыркнул, «министр, то твои любимые Уизли, вместе с дорогой Минервой, неожиданно оказались в полной заднице. Им теперь бумажками с твоими обязательствами только подтереться можно. Все ж заверено бывшим кабинетом было, а сейчас мало того, что там совсем другие люди, так еще и на рыжую семейку смотрит, мягко говоря, брезгливо. Причем все, от первого секретаря до последней поломойки. У меня лицо от удивления вытянулось. «Да-да», — заметил мое состояние Нев. «Сам видел, как интересно». Не заметил, как раскурил вторую сигарету. Бросил взгляд на малышню, печально взирающую из угла. «Ладно, будем считать, что вас сегодня спасли». Ал шумно выдохнул и растекся лужицей по обивке. Джеймс вымученно улыбнулся, а Лили бросилась мне на шею, чуть ли не плача. Аж стыдно стало. «Мерлин, что же ты творишь, папаша, раз собственные дети находятся на грани истерики? Блять, самому тошно, им ведь сейчас тоже, не рай на земле, неизвестность пугает, всегда». «Ну, что ты, Лили, успокойся, все хорошо». За утешением дочери даже собственные обиды отошли на задний план. Глянул на пацанов, но те только, шмыгнув носами, кивнули, мол, все в порядке, па, мы привычные, и то хорошо. Истерику всех троих я бы не потянул. Что еще скажешь, Нев? Ну, кроме желания оправдаться, когда все более-менее успокоились, а Лили с треском заедала эмоциональный всплеск свежей выпечкой, оперативно притащенной повеселевшим эльфом для любимых младших хозяев, разговор вновь вернулся к неприятным темам. Постараюсь изложить тебе свою точку зрения. Профессор травологии поставил пустую чашку из-под чая на столик. Вот как, или внушить мне ее? Я чуть склонил голову к плечу, глядя на приятеля стекленеющими глазами. На ногтях хрустнула тонкая корочка изморози, и поверхность кофе в чашке затянулась узорной паутинкой. Лили тут же вцепилась в отцову чашку как в родную и сунула в нее пальчик, приманивая халявную силу. Девичью ручонку почти моментально расцветила папиными вывертами, и дочь расплылась в довольной улыбке. Вот же 40, все мои плетения разряжает. Есть у нее такой дар, компенсация за недостаток силы, видимо, эдакий легкий отблеск наследия некромагов рода Блек, и проявился он в полной мере уже после принятия в род. До этого всплески были на уровне почти неконтролируемых стихийных явлений. Мальчишки же еще не приняли свои дары, девочки в этом плане созревают чуть быстрее, но они точно есть, пусть через поколение. Кровь бликов обязана передаться. Магия по большей части сохраняет саму себя, при любой возможности стараясь вернуть утраченные ранее позиции. Выпадают из этого естественного круговорота лишь предатели крови, то есть Уизли и им подобные. А я своих сыновей от влияния этой семейки успел обезопасить. Нет, я просто хочу, чтобы ты спокойно подумал над моими словами. Внимательные глаза старого друга сканировали меня целиком. Что, Лангбаттом, решил переметнуться? Ну давай, разглагольствуй, Цицерон, я снова начал заводиться. Чтобы не искушаться лишний раз, сложил руки на груди. Лили продолжала счастливо улыбаться, играясь со льдом. Уже всю рубашку засвинячила, мою, в том числе. Ну хоть так, лишь бы не плакала. В младенчестве все папашкины чары на кроватке ручками шаловливыми разрушала. Зато занята делом была и почти не капризничала. Чудесный ребенок. Так, не заводись, я не собираюсь от тебя что-то требовать. Просто выслушай. Это ты можешь? Я, сосредоточившись на копошении дочери, взял себя в руки и кивнул. Послушаю. Чай слушалки не отвалится. В общем, я примерно понял предпосылки возникшей ситуации, и, естественно, у меня сложилось собственное мнение. Итак, Малфой очень красиво перевели все внимание министерства на твою нескромную персону, по факту оттянув основную массу доступных лично, покойному, Кингу сил на присмотр за твоим шебутным высочеством. Ты же у нас зверюга неизвестная, наукой неисследованная, Аваду дважды пережил. Может, Поттеру и обеты нипочем, слово дал, слово взял. Кто там разберет, чем тебя загробный мир наградил за старательное желание попасть вне очереди. Короче, министр дергался, и нехило. Это, прости, было заметно всем. А ты еще и масла в огонь подливал, старательно уничтожая государственную собственность. Знаешь, ты ведь как часы, раз в полгода обеспечивал капремонт в кабинете Шиклболта. В особо тяжелых случаях, еще и в помещениях этажом выше и ниже. А в позапрошлый, если ты не в курсе, они даже фасад восстанавливали. Ну да не об этом сейчас, угу. Поддакнув, обновил себе кофе в другую чашку. Со всем подозрением предварительно наложив комплекс чар для выявления любых примесей в напитке. Кричер в дверях застыл с подносом очередной выпечки и виновато опустил глаза. Чуешь свою вину, старик? Итак, Малфой, скорее всего, изначально планировали переворот. Но тут вмешался их, да и всех остальных, участвующих в заговоре, долг тебе за возможность жить после победы, и жить нормально. Своим вмешательством тогда ты спас их всех. А это если не долг жизни, то я даже не знаю, как еще обозвать. Так вот, как я понял, Люциус каким-то образом без лишней крови, криков и скандалов смог направить тебя в нужную ему сторону. Кинг ожидаемо поперся за тобой, вместе со всем своим цыганским табором. Не потеряли ни одного медведя по дороге. В итоге те, кто надо, остались без особого пригляда и начали действовать. Ох, Нев, ты и половины не знаешь. Тут такая пиноколада закрутилась, что хоть стой, хоть падай. Как итог, мы имеем красиво срежиссированный и поставленный теракт на балу в министерстве. Море трупов, но все против нас. Угу, только ты забываешь, Нев. Меня не оставит просто посидеть в уголке. И чем надавит, я коротко глянул на тихо переваривающих монолог профадетей, я уже представляю. Поэтому и сижу тут затворником. Пока не начнут выколупывать, не выйду. Жаль, конечно, что так 5 лет не протянуть. Там бы Лили закончила хок, и мы смогли бы безболезненно свалить в неизвестность, где нет таких вот помощников. Да, сочувствую. Ты знаешь, что готов помочь всем, чем могу. Спасибо, Нев. Кстати, Лонгботтом потянулся за очередным эклером. Что у тебя с Луной? Она тут ко мне ввалилась абсолютно невменяемая. Правда, из рыданий я так толком ничего и не понял, кроме того, что она как-то тебя подставила, а ты не простил. Странно, ты же привык к ее закидонам, и подставляла она нас регулярно, уже пора бы смириться. Предательство обычно не прощают. На ошарашенное лицо Нева пришлось пояснить. Она с самого начала активно участвовала во всей истории. Причем на стороне Малфоев. А в ночь Самайна отравила меня. Квадратные глаза друга. Хитрое снотворное, чтоб я не рыпался. Еле-еле дотянул до конца необходимые ритуалы. Гарри. Что? Блять, Гарри, у меня нет слов. Вот и у меня нет. Да я не про Луну. Я про тебя. Заорал Невилл, вскочив с кресла. Какое нахуй предательство, Поттер? Она всего лишь обезопасила тебя как умела. Мы же все знаем, что ты дитё неразумное с шилом в заднице. С тебя бы сталось полезть куда не надо и узнать, что не стоило. Ты про обед и забыл, что ли? Друг навис над моим креслом, бешено хмурясь и практически рыча мне в лицо. У тебя что, детство заигралось в свинцовые кубики и случайно отоварило хозяина по голове? Идиот, не ори, со всем доступным спокойствием ответил. Все, что смог, наскреб, а я буду орать. Ты что творишь, придурок? Ты знаешь мое отношение к всеобщему благу? Нев устало прикрыл глаза. Магия просто рвалась наружу. Покарать всех, кто не успел скрыться. Лили на руках затихла маленьким хрупким мышонком. Дыши, Поттер, здесь дети. И что, что, насколько я понял, тебя спасали всем миром. Может, я и не понимаю всего, что происходило, данных не хватает, но одно точно. Малфои же с ними, все, слышишь, все, пытались выпутать одного придурочного мастера-артефактора из неприятностей. Они эту схему идеально продумали. И, надо сказать, тебя очень аккуратно освободили от навязанных Кингом гадостей. Что тебе еще надо? Ты думаешь, что все меня вот так просто оставят в покое? Нет, Нев мгновенно успокоился, что-то просчитывая. Логично, что новая власть обратит на тебя свое внимание. Героя еще не забыли. Вот-вот, откидываю голову на спинку. Мордрит, я устал. Идите все, куда-нибудь, только отстаньте. Состояние катилось к той грани, что была по окончании войны. Тогда на волне апатии и необходимости я и дал все эти гребаные обеты. Что я сделаю сейчас, даже не знаю. Магия вскинулась, кругами расходясь от моих сапог и покрывая морозным узором пол в комнате. Окна, дошла до светильников, и опала. И тебя достали, милая, неважно. Нев перевел на меня холодный злой взгляд. Ты сейчас же напишешь письмо Луне. Понял? Нет. Друг опешил. Сейчас объясню подробнее. Не напишу. Нев, я устал, говорю через силу, с глубокими паузами. Я даже не подозревал, насколько меня напрягает постоянное внимание власть имущих. Лезут, гады, в душу немытыми лапами. Я все понимаю здесь, коснулся виска пальцами правой руки. Но не принимаю тут, тот же мимолетный жест, но в районе сердца. Луна хотела как лучше, вот только то, что лучше для меня, не знает никто, кроме меня самого. Уж прости, может, я и ребенок. Да, скорее всего, так и есть, но с моей стороны все это видится тем, чем я и назвал с самого начала, предательством. Я сидел, деревянный как Пиноккио, мертвая тоска в душе и нет желания что-либо делать, куда-либо идти или кого-то слушать. Я действительно просто устал». «Гарри», Нефа беспокоенно присел перед креслом, «так, чтоб наши лица находились на одном уровне. Неужели я настолько плохо выгляжу?» «Да, недостаток сна и постоянное напряжение, походу, догнало бравого Поттера. Если сможешь успокоить Луну, сделай это, но не трогайте сейчас меня, я пока не готов обсуждать все это». Пап перевел почти равнодушный взгляд на дочь. «Все будет хорошо, наверное, Лили». Потерев переносицу, прикрыл глаза. «Надеюсь». Малявка насупилась и обвила мою шею руками, крепко прижимаясь в молчаливой поддержке. «Моя маленькая принцесса». Мальчишки тоже сидели, хмурясь. «Здорово, что они у меня есть. Это до сих пор просто никто не в курсе, что у психа Поттера имеется подобный предохранитель. Но и Лили полностью поглотить вспышку не сможет, вместимость резерва не та. Так что опять, не панацея. Да и не должны дети нести ответственность за выходки родителей. Как выяснилось, детей из Хага мне выдали практически бессрочно. В смысле, с новой властью Маккошка ссориться побоялась. Ну и не стала упирать на сомнительные договоры, заключенные с прошлым министром. Уизли тоже благополучно промолчали, у них и так забот хватало, а теперь еще и совершенно враждебное правительство нарисовалось. Кошмар. Малышню отправил по комнатам. Нифиг им наблюдать истерику по жизни сурового папы. Невилл еще немного поклевал мне мозг, но в итоге сдался и отбыл успокаивать Лавгуд. Мало ли, что она там с его женой сотворит. Луне, оказывается, хватило наглости стюками ввалиться в минор. Прямо в ласковые объятия ревнивой Ханны. Вот так, мне надо перебеситься. Пройдет какое-то время, и все станет проще. Дети со мной, так что пока народ поостережется ко мне соваться. Но это только на неделю, затем их снова ждет учеба. И что делать, Поттер? Переться с гордо поднятой головой на баррикады. Пусть его светлость навешает очередных обетов, только в этот раз гораздо более жестких и без лазеек. Он ведь интриган со стажем, все просчитает. Гадство. Поднимай свой зад и топай в дуэльный зал, лорд Блэк. Скидывай напряжение. Вчера отпустил задумчивых детей обратно в Хогвартс. Вариантов нет. Уже даже зашуганная попечительским советом МакГонагалла беспокоилась, что ребятня задерживается. Но в целом меня не пытались насильно выдернуть, как морковку с магловской грядки. Все сводилось к письменным увещеваниям. Ну, после того, как я заблокировал камин, может, про меня все-таки забудут, я весь такой белый, пушистый и прозрачный. Но мне не удалось даже спуститься в лабораторию. В дверь не просто постучали, а забарабанили, грозясь снести ее с петель. Нет, защита дома не позволит этому случиться, конечно, но колотили впечатляюще. Кому еще хочется, чтобы я лично его на ночь глядя осчастливил? Поттер, откройте. Я даже подойти не успел, как пространство значительно колыхнуло звуковой волной. Снейп, ах ты ж, зараза, не постеснялся прийти. А не пошли бы вы, мистер Снейп, к своим любимым Малфоям? Поттер, не заставляйте меня думать, что вы сдали свой последний мозг, хотя его у вас и так было немного, на хранение Лавгуд. Открывайте немедленно, идите нахрен, и ухожу обратно в лабораторию. Дела стоят на месте. Если что, я предупреждал. Бомбарда Максима и остатки двери родового особняка выносит в коридор прямо к моим ногам. Херасе, это как? Аж левый глаз нервный тик схватил. Хорошо, что я далеко стоял, а то бы и меня накрыло. Кричер, какого хрена? Почему не сработала активная защита? Я сам ставил и обновлял регулярно. Тем более теперь, на волне очередной паранойи. Хозяин Гарри был неправ. Хозяину нужно поговорить с мастером Снейпом. Кричер все правильно сделал. Домовик в кукольном камзольчике, надетом сверху на обычную хламиду, и изображающий, видимо, чопорного английского дворецкого, пожал плечами, пряча глаза. Не понял он что, мои плетения подвинул, чтобы Снейп мог войти, очешуять. Это как вообще, это что за бунт на корабле? Не ругайтесь на эльфа, Поттер, он у вас в склепе самый здравомыслящий. Профессор перешагнул порог, и его ничем мерзопакостным или летальным не долбануло. Мрак, да у меня не эльф, а диверсант какой-то, хуже Лавгуд. Так, вы вошли, профессор, поздоровались, в очередной раз попытались меня построить, не вышло, идите туда, откуда пришли, всего доброго. Кричер, ты вернешь на место дверь, немедленно, и восстановишь защиту, ясно? Кричер, неси нам кофе и коньяк в гостиную, не обращая на мое возмущение никакого внимания, приказал Зельевар. Да что тут происходит, бля? С чего мой домовик вас должен слушаться? Кричер, мы будем через час, чтобы все было готово. Однако эльф послушался, благополучно испарившись из прихожей. Да идите вы в задницу. Тут меня схватили за шкирку, поволокли в подвал и, забросив в дуэльный зал, активировали защиту. Твою мать, ну нахрена я протезы сделал настолько сильными, а? Давайте-ка, разберемся по-мужски. Поттер, вы сейчас очень напоминаете обиженную малолетнюю пуффендуйку. Вы же взрослый человек, что сопли распускать. На этих словах меня замкнуло, и вся обида трансформировалась в банальное желание набить рожу. Вот эту конкретно носатую рожу. Ступифай, уклонился. А так, на тебе. В ответ прилетело нечто незнакомое и явно не ватно-ножное. Зеркалка отфутболила заклятие в стену, а хорошая вмятина осталась. Еще пару-тройку раз, и я расширю зал вдвое. Мордрит, опытный, зараза, противник. Бегать приходится все больше. Чары постепенно темнели, мирная развлекуха закончилась. Еще через 5 минут заклинания летали как снаряды времен Второй мировой в Берлине. Скорострельность с ней по приобретением протезов только возросла. Сука, меткий, увернувшись от очередного неопознанного на глаз проклятия, послал в ответ целую серию аврорских разработок. На тебе, не подавись. В ответ молниеносно прилетела связка разноцветных лучей, парочка даже слегка задела, оставив небольшие, но кровоточащие царапины. Обидно, очень. Ах, бедный мистер Поттер, кто же вас учил-то так бездарно? Проф элегантным движением ушел в сторону от очередного моего выпада, даже не соизволив выставить хотя бы завалящего противо. Никакой фантазии. Все чары стандартны до безобразия. Наставники Аврората меня все больше разочаровывают. Как и столь убогие, невоздержанные и ленивые ученики, подобные вам. Я не сдержался, и магия выплеснулась в пространство, но с ней как стоял, гад, так и стоит. Сука, а природная защита у него мощная. Только стена за спиной покрылась толстым слоем льда. В ответ меня тоже приложили чистой силой, огнем. Блять, блять, я-то не успел ничего поставить. Даже не думал, что кто-то может засадить в обратку. Расслабился. Не ожидал, что чертов мастер зелий может напрямую управлять силой. И, зараза, в отличие от меня, прекрасно контролирует свою магию. Чертов опыт, куда уж нам, убогим. Моя слегка прожаренная тушка красивым пируэтом отлетела в конец зала. Качественно приложилась о стену и сползла на пол. Мордрит, аж в ушах звенит. Маленький, обиженный щенок, учитесь контролировать себя. С неумолимостью Хогвартс-экспресса волшебник шел ко мне. Вам дана огромнейшая сила, а вы как шестилетка радуете всех вокруг стихийными выбросами. Блять, профессор, а вам никто не сообщал, случайно, что на меня было аж 3 ограничителя наложено. И снял я их, уже будучи взрослым, меня отпускало. Медленно, но верно ярость покрывалась пеплом. И что, Поттер, вы просто в очередной раз поленились оторвать задницу от дивана и малодушно подняли лапки кверху. Ах, Колдомедик сказал, что все само пройдет лет через 20. Самому не стыдно, взялся бы и занялся хотя бы медитациями. Но нет, герою уже все позволено. Несдержанный мальчишка. Меня подняли с пола за воротник и жестко встряхнули. Рубашка треснула по шву. Из жизнеутверждающим пинг в полет отправились 3 верхних пуговицы. Снейп поморщился и выпустил расползающуюся материю из рук. Знаете, а ведь на это заявление мне даже сказать нечего, ибо он прав. Я как-то даже не задумывался, что проблему можно решить, ну или хотя бы ускорить приближение результата. О, вас озарило. Не прошло и 10 лет, саркастически сообщил о текущих наблюдениях Снейп. Что-то обидело маленькую деточку, да. Бантик вам на косички поправить, юбочку кружевную одернуть, соску выдать, и издевательски скрестил руки под грудью. Профессор, вы неподражаемы, усмехнулся разбитыми губами я и вытер грязными пальцами кровь под носом. Эх, жаль рубашку. А вы, Поттер, одно большое психическое отклонение, фыркнул Снейп в ответ. Вернемся к вашей обиженности на весь магический мир в целом и Малфоев в частности. Вам не сообщили о заговоре, и вы, такой несчастный, теперь дуетесь, забившись в темную пещеру, именуемую Блёкхаусом, потакаете своему паршивому характеру, стонете от несправедливости жизни, да вы не понимаете. Напротив, это вы не понимаете, Поттер. На вас, судя по рассказам Люциуса, висели грозди самых разнообразных обетов, причем никто не знает досконально, о чем именно, но совершенно логично, что бывшая власть не упустила шанса контролировать такую мощную политическую фигуру, как мальчик, который никак не сдохнет. А значит, ставить вас в известность о чем-либо – это однозначный путь для Гарри Поттера на тот свет. Вас оградили от опасного для вашей же жизни знания. Угу, как же, а может, вы сейчас банально злитесь, что профукали ситуацию и игроки все сделали за вас? Так расслабьтесь, на вашу славу никто не претендует. А если там были невиновные? Глупый вопрос сорвался с губ без помощи мозга. Судя по взгляду Снейпа, меня записали уже даже не в идиоты, а в неразумные одноклеточные организмы типа амеб. Нет невиновных в политике, Поттер. Все пострадавшие так или иначе относились к верхушке власти, той самой демократической власти, что вела магический мир Англии в пропасть. Все получили по заслугам. Кто за действие, кто за бездействие, а кто и просто, за замалчивание проблем. Или в вас снова взыграло дурацкое, необоснованное здравым смыслом гриффиндерство. Все эти люди, Поттер, радостно, раз за разом окунали вас в дерьмо и грязь. Сдается мне, вам это сильно нравилось, раз вы им сейчас сочувствуете. Да, с этой стороны я как-то не рассматривал вопрос, целиком погрузившись в собственную, тщательно лелеемую обиду. Черт, действительно выгляжу несмышленышим малолетним рядом с такими зубрами. Не думайте, Поттер, вам это и так сложно, не стоит напрягать то, чего нет. Еще атеросклеротический удар заработаете. Естественно, Люциус в курсе, кто и какие вещи старых семей прибрал, и даже кто что именно носил из проклятых побрякушек. Расслабьтесь, никто не уничтожал ни наших магов под корень. На постоянное место жительства на кладбище благополучно отправились лишь те, кому туда самая дорога. Поверьте, их было не так уж много. Когда до власти дорвался Кингсли, он вообще хотел семьи аристократов полным составом сажать в Азкабан. Вы стали единственной неудобной преградой, и вам благодарны. Мы поступили намного гуманнее. Так, процентов 5-7 совершеннолетних магов Англии отправились в мир иной. Остальные – стадо, которому абсолютно все равно, кто ведет их к кормушке. А молодняк и откровенных сопляков вообще никто не трогал и трогать не собирался, у нас и без того с демографией проблемы. Политика – это матерное слово, надо в кодекс записать, чтоб не забыть. Поттер, вы идиот, устало потер переносицу профессор. Я всегда это знал. Гены, что поделать? Что ж, отдельно поясню для особо талантливых. Ваша неспособность понять и принять какие-либо из действий Малфоя еще не является полноценным доказательством его повышенного сволочизма, злопыхательства или банального сумасшествия. Прекратите подозревать всех вокруг во всемирном заговоре против вашей особы. Я не говорю, что необходимо оперативно лететь в Минор и радостно скалиться, прося прощения за несуществующую вину. Наоборот, пару недель можно смело его игнорировать. Люциусу полезно попсиховать, чтобы тонус не терял, но вы должны быть как минимум благодарны Малфоям за снятие всей той мишуры, которая опутала вас министерство. Вы сейчас свободны, аки ветер. Вот только не надо, профессор. Эта самая благодарность Малфоям для меня наверняка выльется в новые обеты. Не мерьте всех по отбросам общества, что первыми попались на вашем пути. Никаких обетов Люциус требовать не намерен. А как, я даже подавился заготовленной обличительной речью, и по-детски наивно вырвалось. Что, правда? Да, правда, изящными движениями профессор вернул былой блеск своей одежде, а, подумав, освежил и меня заодно. А как же публичные выступления, где мне придется рассказать все подробности о кабинете Кингсли, и так далее, и тому подобное. Приплюсуем сюда лояльность, но теперь уже новой власти. Никаких обетов. Мысли бегали как муравьи из отлей. Неужто вот так все просто? Да не бывает такого. И что? Что с того, ребенок? Ты получил больше, чем потерял. Радоваться надо. Хотя, пристально посмотрел в глаза профессора. Похоже, он не врет. Вот это номер. Даже сердце затрепыхалось от негаданно свалившейся радости. Я ведь реально боялся новых ограничений. Аж глаза застило. А подумать, что Малфой были мне должны? Никак. Не долг жизни, но тоже прилично. Блять, я кретин. Правильно меня все эти дядечки шпыняют. Я никогда не смотрю вглубь, только по верхам. Мордрит, какой же я осел. Ага, вы вот, смотрю, радуетесь, слов нет. Закончим пока с самобичеванием. Раз здесь разрулилось, радоваться, конечно, рано. Посмотрим, что сам новый министр скажет. Но Снейп меня еще ни разу не обманывал. Я рад, у меня вновь есть руки. Мало того, Они великолепно заменяют волшебную палочку. Завтра на приеме меня представят живым и легализуют, попутно отдав орден Мерлина и какие-то выплаты. А потом начнется паломничество благодарных, убогих и просто любопытных к легендарному Северусу Снейпу. А, еще девицы набегут на холостого, богатого и знаменитого. Обломаем кайф мастеру Зельевару. Пусть оценит перспективы. Умеете вы портить настроение, Поттер, скривился профессор. Ах да, вообще-то я пришел поблагодарить создателя столь удивительных артефактов. Снейп задумчиво посмотрел на руки, сжал и разжал пальцы. Никогда бы не подумал, что сын балбеса Джеймса сможет сотворить нечто подобное. Благодарность принимается. С вас оплата по счету. Конечно, пришел только сказать спасибо. А повозюкать Поттера мордой по полу и задвинуть речь на полчаса про количество извилин у него же, это так, приятный бонус, не более. Какому счету, Поттер? В меня уперся недовольно прищуренный взгляд. Вы зовете меня Гарри, сэр. Муха-ха-ха, я злобный гений. Да, хорошо, Гарри. Договор есть договор, но это не значит, что вы можете звать меня по имени. И в мыслях не было, открестился я, нифиг нафиг такое счастье, он же меня с дерьмом сожрет. Ну конечно, Гарри, пришлите мне совой ингредиенты для зелья, кровь я возьму после готовности основы. Какого зелья, Поттер? То есть Гарри, я только что похвалил ваш мозг, не стоит опять меня разочаровывать. Естественно, зелья коррекции зрения, а то я не понял, на что вы рассчитывали. Ну да, от вашего ока не спрятаться, не скрыться. Где теперь обоснуетесь, профессор? Меня убедили не покидать Малфой Минор, а учитывая, что конкретно вы мне столь красочно расписали, это весьма дельное предложение. Снейп изящно поправил манжеты и сурово глянул на мое развалившееся в кресле величество. Так, что-то сейчас будет неприятное. И еще, Гарри, я не хотел лезть в вашу, так сказать, личную жизнь, но я не буду разговаривать о Луне. Она предала. Лавгуд вернула вам долг жизни, идиот. Неожиданно взорвался Зельевар в лучших традициях своей бытности профессором в Хаге. Я аж отпрянул от неожиданности. Вместе с креслом. А вы этого никак понять не можете. Или не хотите. И вместо того, чтобы сказать единственной верной подруге банальное спасибо, выпендриваетесь как малолетняя француженка, набивая себе цену. Что о, кресло подо мной треснуло. Так дико я вцепился в подлокотники от избытка чувств. То-о, передразнил меня Снейп. Я тихо охуел. Словарный запас кончился. Почему-то даже матерный. Засуньте свои никчемные переживания, вместе с гордостью, куда подальше. Завтра же напишите ей письмо с извинениями. Не буду, буркнул я, отводя глаза. Будете и сделаете. Мак неожиданно успокоился и уже сдержаннее продолжил. Впрочем, как знаете, это ваша жизнь и терять друзей тоже вам. Я все сказал. Ну раз так, то пройдемте в гостиную. Замнем пока эту тему. Остыну когда, тогда и напишу Луне. И ведь напишу. Это, правда, не значит, что я все прощу. Я все-таки злопамятный. Как раньше, скорее всего, уже ничего не будет. Нас ждут так любезно заказанные вами кофе и коньяк. У сервированного столика две наших хмурых личности уже ожидал настороженный домовик. Что, Кричер, боишься, что я тебе сейчас популярно объясню свое отношение к подобным выкрутасам? Вали отсюда, диверсант. Еще разок проявишь подобную инициативу, и получишь красивый клетчатый носок в подарок на прощание, буркнул по дороге ушастому засранцу. Гатон, конечно, но я и сам не сахар. Не ругайте эльфа. Он получил лично от меня магическую клятву в том, что я не причиню вам вреда и не допущу, чтобы это сделал кто-то другой. Удивленно глянул на спокойного профа. Хренаси, что вы так смотрите? Обетом больше, обетом меньше. Суть у них одна. Нет, я понимаю, что еще Дамблдору им было обещано присматривать за Гарри Поттером. Но вот так поклясться домовику. Крут. Итак, Гарри, снифтер уже обновили по второму кругу. Камин уютно трещал. Кричер не отсвечивал. Жизнь прекрасна. Где вы предлагаете проходить курс лечения? Растекшись по креслу, задал актуальный вопрос. Между прочим, моя тушка в процессе исцеления должна быть всесторонне защищена. Здесь на Гримма ведь есть лаборатория? Спросил Снейп, не отрывая взгляда от огня. Оборудование только в моей мастерской. Подойдет, надеюсь, там найдутся простейшие приспособления для работы с зельями, даже котлы самых разных размеров и материала. Все равно, сначала я там все тщательно обследую, и после определимся. Но лучше всего заниматься столь интимными вещами, конечно же, в вашем родовом особняке. Защиту усилим только. Ломать не надо было, фыркнул я. Это не я вообще-то, это ваш злобный эльф постарался. А глазки так и сверкают, скотина. Ну да, ну да, оставим этот вопрос. Значит, Гримма, что ж, меня все устраивает. Благо, основным зельем я займусь в собственной лаборатории в Малфой-Миноре. Там точно все предусмотрено. Куда уж нам, убогим. Под, Гарри, тонкая наука зельеварения. Да-да, сэр, я помню. В принципе, меня все устраивает. Тут на Гримма хрен кто доберется до моего беззащитного тельца. А если учитывать наличие рядом мрачного снипа в качестве охраны. Кстати, Гарри, вы же в курсе побочных эффектов лечения? Я кивнул. Естественно, я поинтересовался, как только узнал, что такое зелье вообще существует. В общем, рекомендую вам разрешить вернуться в это логово Бернарду с компанией. С чего бы я дол, Гарри, вам необходима охрана, даже сейчас, а лучше всегда. Они же не лезут в ваши дела. Увидев, что я готов возразить, поднял руку, добавив, не будем считать прецедент на Самайн. Это была вынужденная мера, тем более... Пока вы валялись в блаженной отключке в тишине Малфой-Минора, ваш особняк пытались трижды взять штурмом какие-то невнятные личности, и всех их бравые охранники повязали, с подарочной лентой переправив Люцу. Вы, Гарри, благодарны должны быть, а не фыркать на Малфоев. Так что, будьте так любезны, откройте им доступ. Им что, жить негде? Съехидничал я, хотя новости про попытки влезть в дом были не слишком приятны. Галочку поставим. А вечером пойдем редуты ставить. Зря я смеялся про волчьи ямы и мины. Зря. Хоть Лавгуд привлекает для посильной помощи. Конечно, неожиданно согласился Снейп. Фига, Люциус передал их в полное ваше распоряжение. И теперь им и жить негде, и кушать нечего. А глаза смеются. Зараза. Хорошо, я открою доступ. Но, уж простите, клятвы они мне лично теперь дадут. Никто не возражает. Кричер, мгновенно появившийся эльф, преданно пожирал глазами и меня, и Зельевара, пригласи господ телохранителей в дом, нечего им на крыльце мерзнуть. Пришлось кивнуть, подтверждая приказ. Теперь Лопоухий надолго запомнит, как подрывать обороноспособность особняка и идти против желаний хозяина. Но вообще, я в шоке. Оказывается, все это время четверка боевых магов, засев в ближайших кустах, дожидалась моего соизволения вернуться в дом. Как хатика, мне даже где-то глубоко в душе стало стыдно. Правда, неясно за что. Бернард с компанией явились пред мои темные очи, виновато потупились, что в исполнении данных лбов смотрелось откровенно забавно, и почти что начали шмыгать носами. Мерлин, с ней повеселился. Небольшая лояльность новой власти не повредит. Меня это особо ни к чему не обязывает. Так, оглядываться регулярно. Но это я и так делал. Постоянная бдительность Грюма скоро станет и моим жизненным кредо. А клятвы я продумаю, чтобы больше неожиданностей подобного плана не случалось. Пусть теперь Бернард голову ломает над тем, как их обойти. Надеюсь, вы еще помните, где ваши комнаты. Маги дружно закивали и быстро свалили за горизонт. Судя по шуму в коридоре, оперативно найдя и оприходовав так и стоявшие тюки с их же барахлом, что я со злости обещал перековать. Ушлые ребятки, прям как я. Теперь не выпнешь обратно. Гарри, вернул с небес на землю Зельевар, вы же понимаете, что с таким отвратным самоконтролем вы опасны для окружающих. И что же вы можете посоветовать, мистер Снейп, принять мое ученичество, а по поворот, хотя, все логично, этот выход из сложившейся ситуации вполне в духе Зельевара. Малфой получают тихого и занятого меня со Снейпом в качестве поводыря болезного на всю голову Поттера. Я получаю новые знания, прекращение всплесков стихийной магии и защиту. Защиту детей. По факту, после принятия ученичества профессор и станет тем буфером, хранителем, если хотите, что сдержит всех сочувствующих. Темный маг без ограничений в своих возможностях и не обремененный моралью. Да, это снова поводок. Только если хочешь, чтобы твои дети спокойно жили, да и ты сам не напрягался особо, то согласишься, Поттер. А условия можно и обговорить. Контракты разные бывают. Нет, только не зелья. Да я вам лабораторию взорву. Поломаемся немного, иначе будет слишком подозрительно. А как вы в таком случае изучали артефакторику? Там зелья на каждом шагу используются. Во-первых, не на каждом, а во-вторых, свободно экспериментировать с зельями мне категорически нельзя. Несмотря на то, что я на зубок выучил обе таблицы взаимодействия и реакции ингредиентов, моя инициатива чревата. сильно. То, что вы могли видеть на моей шкуре при последнем посещении Минора, как раз последствия. Меня Берг четырежды с того света вытаскивал после тотальных взрывов. Дважды я получал обширные ожоги, и бесчисленное количество раз травился, бывало, даже испарениями. Хотя часть все же получена благодаря работе в Аврорате. Профессор, как ни жаль и как ни стыдно это признавать, но зелье действительно не мое. И ладно еще, если сам сдохну, в конце концов, завещание давно написано, но это чрезвычайно опасно для окружающих. Вы выучили таблицу Шеберсена, выделил из всего озвученного только один заинтересовавший его момент Снейп, а вы не так бестолковы, как хотели казаться в Хогвартсе. Но я хотел предложить вам другое ученичество, в боевой магии, но для этого вы должны быть. Только не говорите, что вы еще и мастер боевой магии. Именно это я и хотел вам сказать. Снейп, чуть улыбаясь, извлек на свет кулон очень характерной формы. Твою мать, еще один боевик на мою бедовую голову. То-то он так просил за Бернарда. Одного поля ягодки. Нет-нет, и еще раз, нет. Да, Гарри, да, и еще раз да. Вы сами понимаете, что вам необходима железная дисциплина, и я могу ее вам устроить. Ваш шанс стать нормальным магом, а не бомбой замедленного действия. Да и учиться никогда не поздно. А я давно хотел заняться дрессировкой Блэка, или Поттера, а тут два в одном. Ну да, Поттер, к ноге. Блэк, сидеть, а Порты дай лапу. Кошмарный сон моего папаши и крестного. Как-то меня уже пугают перспективы. Ничего, Гарри, вы справитесь. Но моя работа. Мы это учтем в контракте. Как и ваших детей. Я же, в конце концов, на вашу душонку не претендую, ухмыльнулся Зельевар. Вот тут я бы поспорил, буркнул, прикидывая, как бы отвертеться. Вы меня демонизируете, ехидно сощурился Снейп, явно наслаждаясь ситуацией. Возможно, киваю, лихорадочно ища путь к отступлению. Соглашайтесь, Гарри. Неужели бесстрашный Гриффиндорец боится меня? Вот, Фауст, ага, даже не спорю, и не стесняюсь признаться в этом, бормотал я, тихонько оглядываясь и уже практически осознав свою полную беспомощность перед этим зубром. Жду вас завтра в Гринготсе. Контракт, как всегда, заверит гоблины. И простите, Гарри, но отдельным пунктом там будет записано, чтобы вы бросили, наконец, травиться этой магловской дрянью, изверг. Может, это моя последняя радость в жизни. Итак, Гарри, я согласен, сэр. В конце концов, никто с меня не стребовал магической клятвы, что я прощу, приду и буду. А значит, всегда есть варианты. Конец. Амак. Фамильяр. Примечание к части. До событий героев. Гарри. Томный вздох над ухом перерос в неконтролируемое землетрясение баллов 4 по шкале Рихтера. Блять, Луна, ну сколько можно, а? Засунув голову под подушку, перевернулся на другой бок, как бы случайно спихнув подругу на пол. Лавгу тойкнула, но поползновение не прекратило. «Вставай, просыпайся!» – заорала неугомонная блондинка прямо в ухо, изрядно оглушив. «Оригинальная побудка! Ну что тебе, болезная ранняя пташка?» Со стоном сел на кровати, вперев укоряющий взгляд в будильник нарглавского производства. «Вот, мне протянули небольшую плотно закрытую коробку с мелкими вентиляционными отверстиями, судя по кривоватым узорам, явно набитыми шаловливыми ручками Луны лично. И что это? Серый свет за окном и стук капель по подоконнику. На улице очередной осенний дождь. Погода, как всегда, радует. Душераздирающий зевок закончился недовольным стоном. Меня бесцеремонно ткнули острым локотком под ребра, привлекая внимание. Не отвлекайся, Гарри. Это самая нужная тебе вещь. Опасный огонек в прозрачных глазах подруги намекал, да нет, просто вопил, о грядущих неприятностях. Нащупал на тумбочке очки, нацепил на нос и активировал. На всякий случай. Да. С огромным сомнением потыкал в картонку пальцем. Упаковка плотная, покрыта кучей защитных чар. Причем некоторые мощностью могут поспорить с устанавливаемыми на клетки опасных животных XXXX-класса. Вряд ли, конечно, в столь маленькой коробочке находится грифон. Чар расширения, привязки подпространственного кармана или капсулирования я не обнаружил. Правда, и чудовищ того же класса опасности, но столь мелкого размера не припоминаю. И что же там? «Твой будущий фамильяр, Гарри», — радостно сообщила эта детская непосредственность. «Кружевные стринги Мерлина, такой поворот гениален даже для Луны. Пиздец, ну откуда у нее с утра пораньше столь дикие идеи, а? И нахрена мне, стесняюсь спросить, фамильяр, как-то жил все годы без самой нужной вещи. Еще разок зевнув и потянувшись, все-таки соскреб невыспавшуюся тушку с кровати и, по широкой дуге обойдя радостно чирикавшую про вентиляционные дырочки коробки Лавгуд, потопал в ванну. Теперь еще изобретать план, почему именно мне не нужен никакой фамильяр, вообще никакой. Мордрит, дай сил проснуться окончательно, чтоб мозги вышли на обычные рабочие мощности. Залез в душ и, задернув шторку, на полную мощность мрачно выкрутил кран с холодной водой, и едва не заорал от такого подарка с высокогорных ледников. Блять, это, что-то я погорячился, уф, уф, зато проснулся, экстремально вышло, БРР, ГРР. Фамильяр поможет тебе, он оттянет на себя часть твоей свободной магии, количество всплесков уменьшится. Я гений, правда? Луна бесцеремонно отодвинула шторку душа и с визгом отскочила от струи ледяной воды, мстительно направленная из смесителя моей недрогнувшей рукой в ее сторону. Луна, ты прекрасно знаешь, одного магического животного для полноценной стабилизации магии мне не хватит. Я вернул штору на место и выровнял температуру воды до приемлемой, а заводить зоопарк в мои ближайшие планы на жизнь не входит, Гарри. Но после привязки фамильяр одарит тебя одной из своих способностей, это же круто. Восхитилась Луна собственной гениальности. Я мрачно хмыкнул, смывая шампунь. Угу, что же ты себе еще не завела столь полезную животинку? Я не могу, преувеличенно печально вздохнула блондинка. Я прям поверил, сразу, я редко бываю дома, а с моей работой таскать за собой несчастное создание негуманно, зато гуманно предлагать это несчастное создание мне. Отфыркавшись от воды, выполз из душа, пока вытирался жестким полотенцем, прищурившись, рассматривал печальную мордашку горе актрисы. Мерлин, ну что с ней поделаешь? Ладно, чего ты там приперла в очередной раз? Угадай, мгновенно переключившись на игривое настроение, захлопала ресничками Лавгуд. Луна, вздохнув, принял правила игры. А что делать? Это же Лавгуд. Ладно, это змея, ну, как самое очевидное, учитывая специфические умения Гарри Поттера типа Парлсинтонга. Фи, неинтересно, Гарри, что змея тебе может дать еще? Чего-чего? Договориться я с ней смогу, в отличие от остальных тварей наших меньших. Тепловое зрение, например. Ага, а еще яйца откладывать научишься. В песочек, радостно закивала подруга. Добрая ты, слов нет. Давай, попробуй еще разок. Ты наверняка догадаешься. Сова, мне страшно представить глубину фантазии Лавгуд. Марианская впадина отдыхает. А уж что там за подводные монстры плавают? Еще нарвешься на Левиафана с очень, очень серьезными намерениями. Фи, что тебе сова может предложить? Умение ловить мышей или почту разносить? Только не говори, что там переданная лично Невиллом дочка любимого Тривора. Ха-ха-ха, даже не смешно. Думаю, у тебя нет желания мечтать о вкусном жирном комаре, сидя на болотной кочке. Может, Харек, тебе драка в школе было мало? Удивленно приподняв выщипанные бровки и поправив миниатюрный халатик, поинтересовалась волшебница. Она права, Харек достал меня еще в школе, а сейчас регулярно ездит по ушам при редких встречах. Ну, может, там котенок, Книзл? Хочешь уметь вылизывать себе яйца? Блять, Луна, ну и фантазии у тебя. Поморщившись, ушел одеваться и уже из гардеробной буркнул. Все, фантазия кончилась. Сдаюсь, что ты там приволокла такого ценного? Это, Лавгуд изящным движением палочки сняла чар из коробки. Крышка открылась, и моему вниманию предстал хомяк, достав за шкирку равнодушно жующего упитанного черно-белого щекастого грызуна и скептически его обозрев, перевел крайне удивленный взгляд на Лавгуд. Нет, животинка с точки зрения женщины, может, и милая, но, скажи-ка мне, подруга, чем я пред тобой настолько провинился? Нет, даже не так, чем перед тобой провинился этот бедный комок меха, что ты предложила мне его в фамильяры? Его ж разорвет от попытки привязки. Не разорвет. Хомяк уникальный, Хагрид вывел специально для тебя. Радостно заблестела глазами долбанутая Равенклавка. Как хорошо, что я не знаю, какие мысли в ее светлой голове сейчас бродит. О, тут и Хагрид отметился. Нет, Мордрит, нет, мне уже не интересны сверхспособности суперхомяка. Если к делу его сотворения приложил ручищу лесник Хага, мне реально страшно находиться в одном помещении с этим. Поняя яитна. Спасибо, родная, пойду посмотрю. Что? Что у него внутри? Естественно. После соплохвостов я как-то не доверяю Хагриду, да и сломанную лапку у Малфайша еще хорошо помню, так что, Сейчас возьму скальпель и с удовольствием поизучаю новую магическую фауну отечественного производства», — обстоятельно пояснил, неся индифферентного к внешним раздражителям страшного зверя в лабораторию. Естественно, через пару секунд после осознания недалекой судьбы забракованного фамильера, Луна вырвала животинку из рук и отпрыгнула как можно дальше, пряча потенциальную жертву вивисектора Поттера за хрупкой спиной. «Как ты можешь?» — выдавила скупую слезу эта актриса Погорелого театра. «Он же такой маленький, такой миленький, такой пушистенький. Вот и бери его себе». Лавгуд надулась, но аргументов не нашла. «Добьем маленько. Мне, знаешь ли, очень интересно, как он устроен». Завернувшись в халат, отправился завтракать. Похоже, вопрос с нежданным фамильером можно считать закрытым. За нехваткой доказательной базы, боюсь, не удержусь и вскрою. Чисто в научных целях.